Крепкий, уверенный в себе мужчина с усами-щеточкой протянул руку. «Все забрали?» Рябой ощерился, демонстрируя нехватку зубов. Отдал невзрачную папку с тощими завязками. «Все путем, командир. У них бумажки отдельно лежали, вот в этой фигне, поверх барахла. Как договаривались, баксы нам, макулатура вам». «С проститутками проблем не будет?» «Не, начальник, не будет», – заржал угреватый. «Ты только вот че, командир», – вспомнил Рябой. «С этими жмурами двое тутошних бичей ездили. За копейки их наняли. Ну, лопаты там таскать, рюкзаки с харчами, в грязи ковыряться. Они сейчас в теплотрассе сидят в центре, копейки пропивают. Архар и Кунявый. Если хочешь, можем и их. За отдельную, так сказать, плату». «О бичах позаботятся», – нахмурился усатый. «Спасибо, вы свою работу сделали, мужики». Он бросил папку на заднее сиденье Гелендвагена, мельком осмотрелся. 2 часа ночи, дорога пуста. В ближайших домах за оврагом окна завешаны газетами, июльскими шторами. Попробуй поспи, когда ночь напролет светит солнце. «Ну, как знаешь, командир», – пожал плечами Рябой, – «мое дело предложить. Бывай, не кашляй». «До встречи», – кивнул усач. Пистолет с глушителем возник в руке, как голубь из котелка факира. «Интересный способ прощаться». Рябой продолжал тупо скалиться, когда пуля пробила сердце. Двое других бросились в рассыпную. Угреватый, визжа, прочь, татуированный, но усача. Вторая пуля сбила его с ног, 2 другие успокоили. Из джипа прозвучали несколько хлопков. Угреватый мешковато завалился в траву, откатился, подмяв кусты. «Убедись», – бросил усач. Человек вышел из машины, осмотрелся, зашагал к неподвижному телу. 2 раза выстрелил в голову. «И этих!» – зевнул усач, садясь в машину. «Глупо, но правила писаны кровью. Бывает, и мертвецы пробуждаются».